Поэтому потребна великая рачительность, чтобы войти в пристань упокоения, в совершенный мир, в вечную жизнь и вечные наслаждения, в оград святых, в небесный Иерусалим, в церковь первородных. А кто не прошел еще этих степеней, для того много причин к страху, чтобы лукавая сила во время сего прохождения не устроила ему какого-либо падения. Какой-нибудь богатый человек, весьма славный царь, обратит свое благоволение на бедную женщину, у которой нет ничего, кроме собственного ее тела, и сделается ее любителем, и вознамерится вести ее к себе как невесту и сожительницу. И если она покажет, наконец, благорасположение свое к мужу, то, храня любовь к нему, эта бедная, нищая, ничего у себя не имевшая женщина делается госпожою всего имения, какое есть у мужа. А если сделает, что против обязанностей долга и в доме мужа своего поведет себя неприлично, то изгоняется тогда с бесчестием и поруганием и идет, положив обе руки на голову, как и в законе Моисеевом дается сие разуметь о жене непокорной и неугодной мужу своему. И тогда уже она мучится и горько плачет, рассуждая, какое утратила богатство, какой лишилась славы, подвергшись бесчестию за свое неблагоразумие. Так и душа, которую обручит себе в невесту небесный жених Христос для таинственного и божественного с ним общения, и которая вкусит небесного богатства, должна с великим рачением искренне благоугождать обручившемуся с нею Христу, веренное ей духовное служение выполнять должным и приличным образом, чтобы во всем благоугождать Богу, ничем не оскорблять Духа, надлежащим образом хранить совершенное целомудрие и любовь ко Христу, хорошо вести себя в доме небесного Царя, со всею преданностью дарованной благодати. И вот такая-то душа ставится госпожою над всеми Господними благами, самое тело ее приемлет прославление от Божества Христова. Но если погрешит она в чем, и в служении своем будет поступать противно долгу, не сделает угодного Христу и не последует воле Его, не будет содействовать присущей в ней благодати Духа, то с поруганием подвергается постыдному бесчестию и отлучается от жизни, как ставшая неблагопотребную и неспособную к общению с небесным Царем. И о сей душе бывает уже печаль, скорбь и плач. У всех святых и умных духов ангелы, силы, апостолы, пророки, мученики сетуют о ней. Поэтому должно нам подвязаться и со всем благоразумием вести себя осторожно, чтобы по написанному со страхом совершать свое спасение. Поэтому все вы, ставшие причастниками Духа Христова, ни в чем, ни в малом, ни в великом, не поступайте с пренебрежением и не оскорбляйте благодати Духа, чтобы не лишиться вам той жизни, которой стали уже причастными. И еще представляю то же в другом лице. Если раб входит в царские чертоги, служит при царе, подавая, что поручено ему, то берет это из царского достояния, и сам, входя ни с чем, царскими утварями услуживает царю. Но здесь уже нужно много благоразумия и рассудительности, чтобы при служении не сделать чего недолжного, на царский стол не подать одну снеть вместо другой, но все яства, от первого до последнего, предлагать по порядку. И если по незнанию и по нерассудительности будет он служить царю не так, как следует, то подвергнется опасности и смерти. Так и душа, посвятив себя служению Богу по благодати и по духу, имеет нужду в великой рассудительности и в ведении, чтобы не погрешить в чем-нибудь в рассуждении Божьих сосудов, то есть в рассуждении духовного служения, имея собственное свое произволение не согласные с благодатью. Ибо душа может служить Господу духовным служением, которое втайне совершается внутренним человеком и своими собственными сосудами, то есть духом внутреннего человека, а без сосудов его, то есть без благодати, никто не может служить Богу, то есть благоугождать, исполняя во всем волю Божию. И когда душа примет благодать, тогда потребно ей много благоразумия и рассудительности. Все же сие сам Бог дает душе, просящей у него, чтобы могла благоугодно послужить ему духом, какой приемлет, ни в чем не побеждаться пороком и не погрешать, совратившись с пути по неведению, небоязненности и нерадению, и против долга приступив владычную волю. Потому что таковой душе будут наказанием смерть и плач, о чем говорит и божественный апостол, да никако иным проповедуя, сам не ключим буду. Видишь, какой имеет страх, будучи Божьим апостолом. Поэтому будем молить Бога, чтобы всем нам, приявшим благодать Божию, по преимуществу проходить духовное служение согласно с волей Его и не свыкаться с пренебрегающей всем мыслью, а таким образом, пожив благоугодно пред Богом и согласно с волей Его послужив Ему духовным служением, наследовать вечную жизнь. Как входящие в чертоги к царю комиты или начальники областей, в великом бывают страхи, как дать им ответ и не подвергнуться нареканию и наказанию, погрешив в ответе, а поселяне и простолюдины, никогда не видавшие князя, ведут себя беззаботно, так и весь этот поднебесный мир, все, от царей до нищих, не познавая славы Христовой, имеют попечение о делах житейских, и не скоро кто вспомнит о дне суда. Входящие же помыслом в судилище Христово, где престол Христов, и всегда предстоящие Христу, пребывают в непрестанном страхе и трепете, чтобы не погрешить в чем против святых Его заповедей. Как раб, если он близ господина своего, во все то время, пока близ его бывает под страхом и без него ничего не делает, так и мы должны повергать и обнаруживать помыслы свои пред Владыкою и сердцеведцем Христом и на Него иметь надежду и упование, потому что Он — слава моя, Он — Отец мой, Он — богатство мое. Поэтому всегда должен ты иметь в совести попечение и страх. Как те, которым поручено главное управление областью или царское сокровище, во всякое время бывают озабочены, чтобы не оскорбить чем царя, так и те, которым вверено духовное дело, всегда озабочены, и, имея покой, как будто не имеют его, потому что изгоняют еще из души царство тьмы, вторгшейся в город, то есть в душу, и варваров, овладевших ее пажитями. Для сей же цели они всячески напрягаются не отступать умом от Господа, и внутреннее свое держать в таком строе, как кормчий своих корабельников или возница коней.